желанием взять время под усы, оторваться от привычной среды, стать человеком, свободным от ее стандартов и стереотипов. Этот конфликт относится к разряду вечных. Но особенно остро он переживается в эпохе массовых катаклизмов, когда трещат вековые устои, а будущее столь же притягательно, сколь и смутно. Пожалуй, что не миновал он и самого Бабеля. Но в отличие от многих своих современников, автор одесских рассказов, «Канармии» и «Заката» не просто переживал те или иные конфликты, а делал их предметом глубокого и напряженного художественного осмысления. И с этой точки зрения жизненная судьба и творчество Бабеля друг от друга неотделимы. Из киноповести «Беня Крик», фрагмент третьей части. Лес знамен, на знаменах надписи «Да здравствует временное правительство». Грудастая дама в военной форме несет знамя с надписью «Война до победного конца». По улицам марширует женский батальон времен Керенского. Он состоит из дам и девок. На лицах у дам печать решимости, у девок заспанные лица. Кафе «Фанкони», толчия. Деловые дамы с большими редикюлями, биржевые зайцы с страстями, одесская толпа. На помосте, где обыкновенно помещается оркестр, разбитной молодой человек потрясает кандалами. За его спиной сидит унылая личность с несимметричным лицом, с большими ножницами в руках. Ножницы приспособлены для раскусывания железа. «Граждане свободной России, покупайте на счастье наследие проклятого режима в пользу геройских инвалидов. 50 рублей, кто больше?» У противоположной стены на бархатном диванчике сидят рядом три инвалида, три обстриженных дремлющих болванчика. Они обвешаны медалями и георгиевскими крестами. Декольтированная девица в большой шляпе со свисающими полями ходит с вазочкой между столиками и собирает деньги на революцию. Декольте девицы съехало на бок, башмаки ее истоптаны, от восторга, от весны, от деятельности. Длинный нос ее покрылся мелкими жемчугами пота. За одним из столиков сидит Тартаковский, окруженный стаей подобострастных маклеров. Стол его завален образцами товаров, зернами пшеницы, обрывками кожи, каракулевыми шкурками. Он кладет барышне в вазу двугривенный. Аукционист на трибуне потрясает кандалами. Декольтированная девица вьется между столиками. У окна развалился Беня Крик. Он старательно пишет что-то на бумажной салфетке. Рядом с ним пьяный Салка, поедающий одну за другой трубочки с кремом. Барышня приблизилась к Бене. Король с шиком бросает в вазочку золотую монету. Аукционист поспешно снимается со своего места. Он преподносит Бене одно звено из кандалов. Следом за аукционистом ковыляют инвалиды. Они с полной безжизненностью благодарят Беню. Пьяный Салка уставился на это зрелище. Он поднимается на подламывающихся ногах и заглядывает барышне за кофточку в декольте. Декольте и сумрачное внимательное лицо Салки над ним. Мимо столика Бени проходит Сапков, принарядившийся ради воскресенья. Беня приглашает пекаря садиться. «Вот ты и дождался революции, Сапков!» Сапков усмехается и показывает глазами на посетителей кафе. «Революция будет, когда монету у них заберем!» Беня чистит перо полой Салкиного пиджака. Мимика его лица чрезвычайно выразительна. «Насчет монеты ты прав, Сапков!» — говорит он и снова принимается за писание. Салка заснул. Сапков разглядывает посетителей кафе. Впервые была опубликована в журнале «Красная новь» в номере 6 за 26 год. Закат. Однажды Левка, младший из криков, увидел Любкину дочь Таблу. Таблу по-русски значит «голубка». Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань чужих окон доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал своего отца в палисаднике.